Приходилось порой терпеть такое, что боялась сама свихнуться или вырвать от отвращения. Но любовные утехи, которыми одарил ее Джон, не сравнить было ни с чем. Он истязал ее продуманно, изощренно, безошибочно отыскивая самые чувствительные, самые уязвимые места. Его чугунные пальцы не знали пощады, острые зубы впивались в нее, как голодная собака в кость. Один ее сосок повис на лоскутке откушенной. Кровь заливала ее грудь. Измаранное этой кровью черное мокрое лицо Джона казалось порождением фильма ужасов. Слезы потоками лились из-под ее накрепко сомкнутых век. Но она ни разу не охнула, не вскрикнула, прижимала к себе терзавшего ее мужчину и безостановочно, как заведенная, шептала: «Джонни, я люблю тебя, Джонни, я люблю тебя». И лишь одна единственная мысль в голове: должен ведь когда-то закончиться этот кошмар. Джон был молод, крепок, вынослив. Он и раньше не мог пожаловаться на плохую потенцию, но распиравшая его злость утраивала силы. Его еще хватало и на то, чтобы подыскивать для Бет самые гадкие, самые оскорбительные прозвища. Знаменитая из бездны веков дотащившаяся до нас фраза «Всему на свете бывает конец». Джон все-таки свалился с нее, опрокинулся на спину, недвижимо застыл. Лишь мощная грудь его вздымалась и хрипела, как изношенные меха. «Сука!» — сказал он Бет, немного отдышавшись. «Грязная желтая шлюха! Думаешь, расплатилась уже со мной?» «Джонни, я люблю тебя!» — повторила Бет и, наконец-то, в голос заплакала. «Побереги слезы!» — промычал Джон. «Они тебе еще сегодня понадобятся. Дай только передохну чуть. Я из тебя за каждое слово, что ты обо мне написала, по куску шкуры вырежу». Кривясь от боли, Бет заставила себя подняться на ноги, выбралась на середину комнаты. Круто повернулась лицом к мучителю, худая, высоченная, истерзанная, с заполыхавшими глазищами. Ненавистно тряхнула спутанными волосами, выпрямилась. «Ну, убей меня, скотина, убей, если тебе от этого легче станет. Перед Богом тебе ответ держать, за все тебе воздастся, паскудник». «Дешевка», — ответил снизу Джон. На Бет, похоже, накатывала новая волна истерики. «Убей, убей, что же ты медлишь? Загрызи меня, захлебнись моей кровью, черный живодер!» Джон со вздохом, словно предстояло ему выполнить скучную, до чертиков надоевшую работу, покинул матрас, подошел к ней и ударил по лицу. Бет отлетела к стене, из носа хлынула кровь. «На, утрись!» — кинул он Бет ее трусики. Вернулся к их свалявшемуся и пропотевшему ложу любви, повалился на него и отвернулся. Рыдания Бет делались все глуше, вскоре совсем затихли. На несколько минут в хибаре воцарилась тишина. Потом Джон сказал: «Бога вспомнила. А где был твой Бог, когда ты меня заживо, считай, похоронила? Я из-за тебя трех копов укокошил, лейтенанта, по крайней мере, точно. Теперь за мою жизнь никто вываленного в дерьме цента не даст. Кто из нас живодер?»